Глава 10. «Хилот, я принес тебе отменный эль», — сказал Робин, возникая в логове. Предававшийся меланхолии Хилот молча лежал на кровати. Он даже не пошевелился при появлении Локсли. «Слушай, Хилот», — начал Робин, подсаживаясь на кровать, — «думаешь, я не понимаю, что с тобой творится? Согласен, твой Алькасар славный парень, и мы все полюбили его». «Ой, полюбили!» — донесся голос отца Тука, который откровенно подслушивал. «Тебе не удалось спасти его сейчас, в этом же нет твоей вины, Хилот, понимаешь?» «Понимаю», — нехотя выдавил Хилот. «Мне-то от этого не легче». «Алькасару тоже», — прогудел отец Тук. «Могу даже предположить, что это не легче для него, куда тяжелее, чем для тебя». «Замолчи, Тук», — рассердился Робин. «Хилот, я пришел за тобой. К северу от болота кочковая ляга беспорядки. Выпей и поедешь с нами. Нужно помочь». Хилот сел, взял, наконец, кувшин и хлебнул. Эль был действительно хорошим. Где только взяли. «Как болото называется?» — переспросил он, оживая. «Кочковая ляга, а деревня Чертоугорью. К северу от Владыкиной горы». «А что там случилось?» «Обычная история, довольно нудная, если, конечно, ты в ней не участвуешь. Обитель великомученика Себастьяна захватила луга, принадлежащие деревне. Документы какие-то нашли, королевскую дарственную или еще что-то в этом роде. А может, и состряпали. Это у них называется благочестивый обман. Все делается в интересах Господа, как они говорят». «Потому я и расстался с отцом Аббатом», — скорбно заметил отец Тук, появляясь в логове следом за Локсли. «У нас были непримиримые расхождения по подобному же вопросу». «Словом, настоятель сказал, деревенским косить косами будете только для монастыря, а для своей скотины траву можете рвать руками». «Какая дикость», — сказал Хилот и снова глотнул из кувшина. Робин скривил рот. «Да ты погоди, ты слушай. Когда деревенские ушли на болото, пригрозив сжечь обитель, солдаты уже там. Обитель, несмотря на солдат, трясется от страха. Сидят, небось, и ждут резни». «Представляю себе это собрание пудингов», — мечтательно произнес отец Тук и как бы невзначай подтянулся к кувшину с элем, позабытому Хилотом. Рыцарь заметил это лишь в последнее мгновение и успел отдернуть кувшин. «Откуда ты все это знаешь, Робин?» «Пришел один парень из Чертоуголья. Так идешь с нами?» «Да», — сказал Хилот, вставая. «Отлично! Действуем, как всегда», — сказал отец Тук, весело хлопая Робина по плечам. «Стражу перебьем, обитель спалим». Хилот еле заметно дернул уголком рта, вспомнил свое первое сражение. Тогда тоже была весна и тоже лютовал голод. Разъяренные мятежники громили монастырь, а мальчик по имени Хилот по мере сил отбивался от них. Он потрогал старый шрам, потом спросил. «А с деревенскими что будет?» «Хуже им уже не будет», — успокоил его Робин. «Все плохое, что могло с ними случиться, уже случилось». Небольшой отряд из 12 стрелков к полудню вышел на тропинку, едва заметную среди холмов, поросших колючим кустарником и крапивой в человеческий рост. Лес то поступал совсем близко, то расступался перед полянами. В распадках между холмами неторопливо текли обмелевшие реки. Отряд возглавлял невысокий коренастый парень с грубым и злым лицом. Он шел ровно, не оглядываясь. К вечеру вышли на край огромного болота и побрели, увязая в воде почти по колено. Проводник безошибочно находил дорогу, проложенную здесь еще в прошлом веке. Болото почти поглотило ее. Через час идти стало легче, дорога становилась постепенно все лучше и, наконец, привела их к охотничьему домику, построенному каким-то вельможей прошлого столетия для невинных утех на лоне девственной природы. Перед порогом домика трепетал маленький костер. Человек, сидевший на корточках у огня, встал и, обернувшись к дверному проему, громко сказал: «Пришли!» На пороге показались люди, 5 мужчин, 2 молодые женщины и детишки, 7 человек. Они посыпались из дома желудями, лица у всех были тревожные, радостные, ни следа тупой покорности, которую Хилот привык наблюдать в веселой Англии. Они обступили Робина, который принялся развивать свои стратегические планы. «Пожрать и спать!» Женщины засуетились вокруг костра, Хилот зашел в дом, сопровождаемый 2 мальчиками, которые следовали за ним на почтительном расстоянии. В доме было темно и пахло кислятиной. Хилот сел на лавку возле стены, отстегнул ножны, положил меч на колени. Да, домик не был предназначен для жилья. Здесь не потрудились даже сложить печь. Видимо, приезжали летом на часок-другой, а дольше не задерживались. Две веснушчатые детские физиономии маячили неподалеку робко, но настырно. Хилот без улыбки поднял к ним глаза, чужие, темные. «Как вас зовут, дети?» — спросил он. «Меня Тенгили, и его Тенгили!» — последовал ответ. «Мы братья!» «Мама думала, что кто-то один точно уж помрет!» — пояснил второй мальчик. «Вот и назвала одинаково! Пусть хоть один останется, а мы оба остались!» Они несмело улыбнулись и приступили к расспросам. «А вы пришли с Робин Гудом?» — Хилот кивнул. «Конечно. Почему вы об этом спросили?» «Потому что вы не отсюда. Вы другой. Не такой, как все». «Вы не из этих мест, да?» — добавил второй Тем. «Я сарацин», — неожиданно для самого себя заявил Хилот. «И прежде вы жили в Сарацинии?» «Несомненно». «Там война», — высказался Тем постарше. «Там моя родина», — грустно ответил Хилот. Дети мгновенно почувствовали, что незнакомец проявил слабину, и воспользовались этим. Тем помладше уже вцепился в оружие. «Можно потрогать?» — спросил он. Немытые детские пальцы благоговейно коснулись острия. «Рыцарский!» — уважительно шепнул Тем постарше. Дверь в дом распахнулась, и вошли стрелки в сопровождении обитателей чертоуголья. Они шумно переговаривались, один из них нес факел. Хилот стряхнул с себя детей и встал. Робин почти сразу же отыскал его глазами. «Хилот, ты где? Завтра отправишься в обитель. Будешь развлекать враньем отца-настоятеля, а ночью откроешь нам ворота». «Ох, не по душе мне это, Робин». «Назад дороги нет», — ответил Локсли. «Обитель должна сгореть, иначе все эти люди погибнут. И дети тоже». «Но я же не спорю», — вздохнул Хилот. Настоятель обители святого Себастьяна был человеком худым и вид имел суровый, неприступный, полная противоположность отцу Туку, который вместе с храмовником из Лангедока попросил приюта на 1-2 ночи. «Время трудное», — заметил настоятель. «Как откажешь собрату в хлебе насущном и крови?» «Да», — согласился отец Тук. «По мне так пора опять вводить поголовное рабство для смердов. Нужна твердая рука. Хватит потакания холопом. Вот что я вам скажу, отец-настоятель». «Совершенно справедливо», — подхватил настоятель. «Я воистину слышу речи духовного лица, озабоченного благом церкви. Существуют незыблемые столпы, престол, отечество. Что будет, если их убрать? Что будет, если червь неверия и бунтарского духа подточит их? В Лангедоке, говорят, светские власти в своем богохульстве дошли до того, что стали привечать дьявола поклонников». Настоятель кашлянул и совсем другим тоном произнес: «Прошу в трапезную». Отец Тук шепнул Хилоту на ухо: «А кушают здесь славненько. Зря ты не хотел идти». «Обитель наша невелика. Всего 7 братьев», — говорил между тем отец-настоятель. Хилот машинально подсчитывал число стражников, без дела слонявшихся по монастырскому двору. Отец Тук, видимо, занимался тем же самым, потому что поинтересовался, махнув в сторону солдат рукой. «А сии миряне тоже попросили у вас ночлега в трудное, переломное время?» Отец-настоятель остановился и скорбно вздохнул. «О, если бы так! Эти благородные люди пришли на помощь тем, кто денно и нощно возносит к престолу Господа молитва о процветании нашего королевства, которое без этого окончательно пришло бы в упадок. До чего дошло вольномыслие? 9 наших холопов ушли на болото, угрожая оттуда священному покою обители. Остальных хвала Всевышнему мы повесили». Хилот перекрестился и пристально посмотрел на настоятеля. «Что же вынудило их совершить столь ужасное кощунство?» «Нежелание работать на благо Святой Матери Церкви, разумеется», — ответил настоятель, хмурясь. Отец Тук кивал сочувственно и заодно не забывал глазеть по сторонам, и вдруг не выдержал. «Ох, какое благоухание, отец-настоятель! Клянусь милосердием святой Ирины, сегодня у вас на ужин должно быть карпик и славный монастырский кларет». «А вы, я погляжу, знаток!» — удивился отец-настоятель. «Практика!» — скромно пояснил Тук. Я страдаю грехом чревоугодия». «Это невинный грех», — улыбнулся настоятель. «И после ужина я с удовольствием отпущу вам его». Монахи и солдаты уселись за длинный стол. Отец-настоятель прочел молитву, суть которой сводилась к просьбе избавить обитель от наглых посягательств взбесившихся хамов. Если же Господь услышит скромную просьбу смиренных монахов и выполнит ее, то он, отец-настоятель, обязуется построить часовню святым Себастьяну и Ирине и отремонтировать крышу в деревенской церкви за счет монастыря. «И заново позолочу в ней распятие», — расщедрился он под конец. «Отец-настоятель пытается всучить взятку Господу Богу», — прошептал Хилот на ухо отцу Туку. «Молчи, еретик из Лангедока», — шепнул в ответ отец Тук. «Слушай, что скажет тебе духовный наставник. После вечерней молитвы устроишься на ночлег вместе с солдатами. Я отправлюсь на молитвенное бдение. Ворота мои, солдаты твои». «Да их 11 морд», — сказал Хилот. «Я один не справлюсь». «Ребята тебе помогут, не беспокойся. Ты только начни драку, когда я открою ворота». «Как же я узнаю, что ты их уже открыл?» Отец Тук неопределенно хмыкнул. «Услышишь». Больше всего Хилот боялся встретить среди этих солдат Гая. Но, к счастью, отряд возглавлял какой-то не слишком высокородный, не блещущий достоинствами болван, имени которого Хилот не знал. Болвану предстояло погибнуть первым, и поэтому Хилот пристроился на ночлег поближе к нему. По случаю летнего времени солдаты спали во дворе. Хилот улегся под боком предела святой Ирины, откуда доносились покаянные молитвы отца Тука, неприятно раздражавшие вечернюю тишину. «О, милосердная дева, врачевавшая раны истерзанного Себастьяна!» — заливался лицемер. «Грешен я, прожорлив, ленив и жаден. Не восхотелось мне Ироду питаться осокой да камышом. На карпиков монастырских меня проглота поганого потянула. Слаба плоть моя, да высияет над нею дух». «Чистый шакал воет, ох!» — сказал невысокородный болван, зевнул и прилег на травку. Хилот притворился спящим, и чтобы не заснуть на самом деле, стал перебирать в мыслях различные способы затеять безнадежную схватку и остаться в живых. Хуже всего было то, что их 11, а поднять руку на спящих он почему-то не мог. Ударил колокол, Хилот лежал у остывающей после дневного жара стены и сквозь ресницы смотрел, как наливается синевое небо, как появляются звезды. Отец Тук прекратил, наконец, завывать над ухом, и из предела донеслись почти искренние рыдания кающегося грешника. Если не знать Тука, можно было подумать, что он заливается слезами. Затем рыдания стали тише, тише, и в конце концов смолкли. Послышались крадущиеся шаги, грузная фигура духовного наставника замаячила на пороге. Он постоял в неподвижности, вслушиваясь в нестройный храп, а затем Хилот услышал, как под его тяжелым шагом заскрипел песок. Хилот приподнялся, сел, положил на колени обнаженный меч. Голос отца Тука нахально разнесся по сонной обители. «Джонни, сын мой!» — громогласно поинтересовался он через стену. «Готов ли ты к совершению подвигов?» «Готов!» — ответил бас малютки Джона. «Вот и славно!» — одобрил отец Тук. Ворота адски заскрипели. Привратник было вскочил, но удар могучим кулаком по голове погрузил его в глубокую задумчивость. И лесные стрелки с воплями ворвались в монастырь. Когда стражники продрали глаза, Хилот уже ждал их. Их командир, как и предполагал рыцарь из Лангедока, погиб первым. Хилот выдернул из его руки оружие и, прислонившись спиной к стене, закрылся двумя мечами. Осиротевшие солдаты набросились на него с проклятиями. Хилот сосредоточил все свое внимание на клинках, пытавшихся поразить его со всех сторон. Первые несколько секунд он оставался невредим. Затем левая рука стала чересчур тяжелой. Скосив на нее глаза, Хилот увидел кровь на рукаве. Солдаты взревели от радости. Понеслись крики. «Глядите, подбили! Сдохни, кабан!» «Нечестивец!» — надрывался один самый образованный. «Всем известно, что тамплиеры знаются с дьяволом!» Это были его последние слова. Однако второй меч Хилоту пришлось отбросить, он стал слишком тяжел для раненой руки. Хилот заложил левую руку за спину, спасения ему не было. Стиснув зубы, он отбивался и заставлял себя думать не дальше следующего выпада. Второй удар хлестнул по ребрам. Эту рану он почувствовал сразу и зарычал от злости. Ему показалось, что на бок плеснули кипятком. Освещенные луной перед Хелотом мелькали 6 или 7 физиономий, искаженных яростью и возбужденных запахом крови. «Хелот, ты еще жив?» — заорал откуда-то из темноты отец Тук. «Жив!» — рявкнул Хелот. «Держись, сын мой!» — пыхтел бравый монах. По участившемуся стуку мечей Хелот понимал, что он приближается, продираясь сквозь наседающих стражников. Их было чересчур много для 11 человек. Появление отца Тука оказалось как нельзя более кстати, потому что третий удар Хелот получил в грудь и упал на траву. Дальнейшее представлялось ему в виде топающих вокруг ног, обутых в кожаные деревянные башмаки и босых, трава в лунном свете казалась серой. Из рук в руки перелетел, прочерчивая в темноте дугу горящий факел, и почти мгновенно вспыхнули деревянные пристройки возле кельи. Огонь вырвался из монастырских окон, почерневший перед его ядовитой желтизной небо, и вдруг переметнулся на трапезную. По двору при свете пожара с криками метались полуодетые люди, словно привидения. Пока стрелки отчаянно наседали на стражников, крестьяне гонялись за святыми отцами и молча, деловито убивали их. Когда вся обитель пылала так, что происходящее стало видно, словно при ясном солнце, Хелот сумел держать за стену, подняться на ноги. В темноте он разглядел пятно на том месте, где только что лежал. Огонь трещал, оранжевые вымпелы пламени победно развивались в ночном небе, затмевая звезды. Обе женщины из чертоуголя стояли тут же и смотрели, как горит обитель. Их лица были строгими и вдохновенными, как будто они глядели в глаза великой тайне бытия. Они показались Хелоту молодыми и прекрасными, как безжалостные богини судьбы. Откуда-то из подвала выскочил отец-настоятель, растерзанный, жалкий. Он пытался спастись от огня. Копоть размазалась по его лицу, глаза обесцветились от ужаса. Угрюмый парень, тот, что приходил в Шервудский лес за помощью, возник перед ним из-за угла. Настоятель шарахнулся от него и ударился спиной о дерево. Парень подошел к монаху, беззлобно, равнодушно схватил за горло и придавил к корявому стволу яблони своим тяжелым плечом. Затем спокойно вынул из-за пояса нож и с силой воткнул его в живот отца-настоятеля. Тот страшно закричал. Парень выдернул нож, наклонился, обтер его о траву и сказал, дружески кивнув Хелоту: «Орет, сволочь, как роженица!» «Останови мне кровь», — попросил его Хелот. Парень разорвал на нем рубашку и сжал края раны грязными пальцами. Перед глазами Хелота поплыли красные и желтые кольца, растворяясь в темноте, которая сгущалась с каждой секундой. Сопротивляясь отчаянной слабости, Хелот выругался, но не удержался на ногах и рухнул прямо на руки парня. Уже теряя сознание, он успел понять, что крестьянин тащит его прочь от пожара в болото, росистую темноту. «Трудно работать святым Себастьяном», — сказал Хелот. «Надо, чтобы не было в нервах изъяну». «А тебе идет быть умирающим», — заметил Робин. «А, пустяковая царапина», — небрежно ответил рыцарь. «Я, кажется, немного раскис от потери крови. Когда умру, когда скончаюсь, тогда на кладбище приди и у креста моей могилы на память розу посади». «Чертополох я посажу», — отозвался Робин сердито. — «Скажи-ка мне, Хелот, почему это наши друзья-чертоугольцы таращатся на тебя точно на диковинку? Что ты еще учудил?» «Откуда мне знать, Робин? Это же ты у нас знаток угнетенной виланской души?» Он призадумался. «Может быть, они считают меня великим героем?» — предположил Хелот. Но Робин покачал головой. «По-моему, они считают тебя магометанином». «Меня? Милосердное небо, как это могло прийти им в голову? А я-то думал, что англичане начисто лишены фантазии». Локсли прищурил серые глаза. «Да ведь ты сам болтал!» Хелот почесал в затылке. «Я? Болтал?» «Сомнительно. При моей-то молчаливой натуре...» Вдруг он рассмеялся. «Слушай, я действительно сказал какому-то мальчику, что я сарацин. Зачем ты это сделал? Поведай мне, убогий». «Да так...» Хелот отвел глаза. «Хелот, когда ты умрешь, мне будет недоставать того приятного разнообразия, которое ты вносишь в мою скучную жизнь». «Мне приятно это слышать, Робин, ибо я собирался вас покинуть». «Брось, Тук говорит, что ты вне опасности. Скоро встанешь на ноги». «Вот именно. Встану на ноги. Я ухожу. Хилот поморщился. Середина лета. Истекает срок моей службы у тебя. Наступило тяжелое молчание. Робин смотрел на этого странного человека, которого так и не сумел понять. И молчал. Неожиданно он понял, что вместе с Хилотом из Шервуда уйдет что-то очень важное. «Ну что ж», — сказал наконец Робин, — «воля твоя, Хилот», — и больше не добавил ни слова.